joy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the water's open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the water's open sleigh. Друзья, поздравляю всех с наступающими праздниками и благодарю за поддержку канала лайками и комментариями. Если же вы желаете поддержать проект рублем, что будет крайне актуально, имейте полное право. Реквизиты в описании ролика. Еще раз желаю всем праздничного настроения. Этот год прожили, нехай следующий протянем. Если бабайка, конечно, не придет, а он, может быть, придет. 23 июля 2021 года. 1. Джером звонит Холли в 7:15 из дома Стайнманов и рассказывает о своих приключениях. Он говорит, что ему пришлось самому отвезти Веру в больницу, потому что все машины скорой помощи Кайнера, а также машины городского отделения экстренных служб были заняты коронавирусными вызовами. Он отнес ее к своей машине, усадил на пассажирское сиденье, пристегнул ремнями безопасности и поспешил к больнице. Так быстро, как только посмел. «Я опустил окно, думая, что свежий воздух сможет немного оживить ее. Не знаю, сработало ли это. Она была все равно довольно беспомощной, когда мы туда добрались. Но это сэкономило мне деньги на очистку «Мустанга» паром. По дороге ее дважды рвало, но в сторону. Это можно смыть. Гораздо труднее вывести эту вонь с коврового покрытия». Он говорит Холли, что Веру также дважды рвало во время приступа. «Я повернул ее на бок, прежде чем ее стошнило во второй раз. Это очистило ее дыхательные пути, но сначала она не дышала. Это напугало меня до чертиков. Я делал ей искусственное дыхание. Может быть, она сама начала дышать, но я боялся, что нет». «Ты, вероятно, спас ей жизнь». Джером смеется дрожащим смехом. «Не знаю насчет этого, но с тех пор я прополоскал рот полдюжины раз и все еще чувствую вкус рвоты, пропитанный джином. Когда я пришел к ней домой, она сказала, что я могу снять маску. У нее был ковид, но она полна антителами. Надеюсь, она не ошибалась. Сомневаюсь, что даже двойная доза Файзера выстоит перед таким поцелуем души». «Почему ты еще там? Разве ее не оставили на ночь?» «Шутишь, там нет ни одной свободной койки. В коридоре лежал парень, попавший в автокатастрофу, стонущий и залитый кровью». «Моя мама умерла в такой же больнице», — думает Холли. «Она была богатой. Они что-нибудь сделали для нее?» «Промыли ей желудок, и как только она смогла произнести свое имя, отправили со мной домой. Никаких бумаг или чего-то подобного. Простое «трах-бах, спасибо, мэм». Фраза, обозначающая быстрый, неромантичный половой акт. «Безумие. Как будто все рушится, понимаешь?» Холли говорит, что понимает. «Я провел ее в дом, она могла идти. И в ее спальню. Она сказала, что может раздеться сама, и я поверил ей на слово. Но когда я заглянул в комнату, она лежала там, полностью одетой. И храпела. Заблевала мне машину, но не запачкала свою красивую одежду. Думаю, она нарядилась для меня». «Наверное, ты прав. В конце концов, ты хотел поговорить с ней о ее сыне». «Медсестра сказала, что в том, что они выкачали из нее, было также несколько полупереваренных таблеток. Я не уверен, что она пыталась покончить с собой, но вполне могла». «Ты спас ей жизнь», — говорит Холли. «Теперь...» «Без всяких вероятно». «Возможно, на этот раз. Но что насчет следующего раза?» У Холли нет хорошего ответа на этот вопрос. «Если бы ты ее видела, Холли, до того, как она упала, абсолютно ухоженная, полностью в своем уме, но пила джин так, словно его запретят на следующей неделе. Я мог бы подумать, что она в полном порядке, если бы не похмелье завтра. Как такое возможно?» «У нее выработалась толерантность, выше, чем у большинства. Ты говоришь, что скейтборд Питера был в его комнате?» «Ага. Парк прочесала поисковая группа, разыскивая его или его тело. И один из них нашел скейт в кустах. Я не успел спросить у нее, но я готов поспорить на все, что они нашли его в Тикетс, недалеко от того места, где был найден велосипед Даль. Холли, я думаю, дела Даль и Стайнман могут быть связаны. Я серьезно». Холли собиралась приготовить себе ужин из замороженной нарезанной говядины на тостах. Ее любимого утешительного блюда, когда позвонил Джером. Теперь она бросает замороженный пакет в кастрюлю с кипящей водой. По инструкции, его можно приготовить и в микроволновке, что быстрее. Но Холли так никогда не делает. Ее мать всегда говорила, что микроволновки – это первоклассные разрушители еды. И, как и многие уроки ее матери, этот остался в памяти ее единственного ребенка. Апельсины утром золотые, а вечером свинцовые. Сон на левом боку изнашивает сердце. Только шлюхи носят подъюбники. «Холли, ты меня слышишь? Я сказал, что дела Дали Стайнман могут...» «Я слышала. Мне нужно обдумать это. А у него был шлем для скейтбординга? Мне стоило спросить у тех парней, но я даже не подумала». «Ты не подумала об этом, потому что они их не носили», — говорит Джером. «Как и Питер Стайнман, если он собирался встречаться с друзьями в тот вечер, они бы называли его слабаком». «Правда?» «Абсолютно. Он не взял с собой телефон и не надел шлем. Он был в его комнате рядом со скейтбордом. Я не думаю, чтобы он когда-либо его носил. Выглядел так, будто только что из коробки. Ни единой царапины». Холли смотрит на пакет с нарезанной говядиной в кипящей воде. «А что насчет дяди во Флориде?» Она отвечает сама на свой вопрос. «Миссис Стайнман, конечно, позвонила бы ему». «Она позвонила, и детектив Портер, который вел расследование, тоже. Она пыталась, Холли, сама с собой и со своим мальчиком. Бросила пить на год, нашла новую работу. Это чертова трагедия. Думаешь, мне стоит остаться с ней? Со Стайнман? В гостиной немного воняет, и диван не выглядит удобным, но я останусь там, если ты скажешь». «Нет, езжай домой. Но прежде чем ты уйдешь, я думаю, тебе следует вернуться в дом, проверить ее дыхание и заглянуть в аптечный шкаф. Если у нее есть транквилизаторы, обезболивающие или антидепрессанты, например, Залофт или Прозак, выбрось их в унитаз. Можешь вылить и спиртное, если хочешь, но это всего лишь временная мера. Она всегда может получить новые рецепты, а выпивку продают повсюду. Ты знаешь это, да?» Джером вздыхает. «Да, я знаю. Холс, если бы ты видела ее до того, как она упала, я думал, что с ней все в порядке. Конечно, она была печальна и пила слишком много, но я действительно думал...» Он замолкает. «Ты сделал все, что мог. Она потеряла своего единственного ребенка, и если не произойдет чудо, она потеряла его навсегда. Она либо справится, вернется на свои собрания анонимных алкоголиков, перестанет пить, продолжит жить дальше, либо нет. Та китайская поговорка о том, что ты несешь ответственность за того, кому спас жизнь, это полная чушь. Я знаю, что это тяжело, но это правда». Она смотрит на кипящую воду. «По крайней мере, как я это понимаю». «Одно может ей помочь», — говорит Джером. «Что?» «Закрытие гештальта». «Закрытие гештальта – это миф», – думает она, но не говорит. Джером молод, пусть у него будут свои иллюзии. 2. Холли ест говяжью вырезку на тосте за крошечным кухонным столом. Она считает, что это идеальное блюдо, потому что после него убирать практически нечего. Ей жаль Джерома и ужасно жаль мать Питера Стайнмана. Джером был прав, назвав это трагедией. Но Холли остерегается объединять пропавшую женщину и пропавшего мальчика в одно дело. Она прекрасно знает ход мысли Джерома. Серийный убийца, как Тед Банди, Джон Уэйн Гейси или Зодиак. Тед Банди – серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Джон Уэйн Гейси – серийный убийца и насильник, клоун-убийца, действовавший в 1970-е годы. Зодиак – Псевдоним неустановленного серийного убийцы, действовавшего с конца 60-х до начала 70-х годов. Однако большинство серийных убийц в основе своей люди нетворческие, не способные преодолеть неразрешенную психологическую травму. Они продолжают выбирать версии одной и той же жертвы, пока их не поймают. Так называемый сын Сэма убивал женщин с темными волнистыми волосами, возможно, потому что не смог убить Бетти Бродер, женщину, которая родила его, а затем бросила. Сын Сэма, прозвище серийного убийцы Дэвида Берковица. Или, может, Берковицу просто нравилось видеть, как лопаются их головы, замечает Билл Ходжес в ее голове. Ох, говорит Холли, но Бонни Рэй и Питер Стайнман слишком разные, чтобы быть делом одного человека. Она уверена в этом. Или почти уверена. Она готова признать схожесть мест и брошенных видов транспорта, велосипеда и скейтборда. Это напоминает ей о необходимости уточнить у Пенни насчет одежды Бонни, не пропало ли что-то из нее. Возможно, у нее где-то был спрятан чемодан с вещами, например, у ее подруги Лакейши. Холли достает блокнот и царапает напоминание. Она позвонит сегодня вечером, попытается договориться о встрече с Лакейшей на следующий день, но самые важные вопросы она прибережет до личной встречи. Она ополаскивает тарелку и ставит ее в посудомоечную машину, самую маленькую модель Magic Chef, идеальную для одинокой женщины, которая живет без мужчины. Она возвращается к столу и закуривает сигарету. По мнению Холли, ничто не завершает прием пищи так хорошо, как сигарета. Сигареты также помогают дедуктивному процессу. Не то чтобы у меня есть что-то, из чего можно выводить дедуктивные умозаключения, думает она. Может быть, после того, как я копну немного поглубже, но сейчас я могу лишь строить догадки. Что опасно, говорит она своей пустой кухне. Звенят серебряные колокольчики, которые означают, что это ее личный звонок. Рабочий рингтон – стандартный эпловский ксилофон. Она ожидает, что это будет Джером, который забыл ей что-то сообщить, но это Пит Хантли. «Ты была права насчет Изи. Она с удовольствием рассказала мне, что ей удалось выяснить о кредитной карточке и телефоне Даль. По Визе никакой активности. По мобильному то же самое. Из еще раз проверила, не было ли списаний за последние 10 дней. Не было. Ее последняя покупка по кредитной карте – джинсы с Amazon 27 июня. Изабель говорит, что если позвонить на ее номер, то нельзя оставить голосовое сообщение. Лишь робот сообщает, что почтовый ящик переполнен, и отследить невозможно. Значит, Бонни или кто-то другой извлек сим-карту. Это точно не был случай неуплаты. Счет за телефон был оплачен 6 июля, через 5 дней после исчезновения девушки. Все ее счета были оплачены 6 числа. Обычно банк платит в первый понедельник месяца. Но тот понедельник был официальным выходным, так что... Это был Норбанк. Да, как ты узнала? Там работает ее мать. Или работала. Пока не закрыли несколько филиалов. Она говорит, что когда они откроются снова, она надеется, что ее снова наймут. Сколько денег на счету Бонни Даль? Я не знаю, потому что этого не знает Изабель. Чтобы получить эту информацию, нам нужно судебное постановление, и Из не видит смысла пытаться его получить. Я тоже. Это не то, что важно. Ты знаешь, что важно, да? Холли знает, конечно. С финансовой точки зрения, Бонни Рейдаль шла ко дну. Ужасная метафора в данных обстоятельствах. Пит, ты звучишь лучше. Не так часто кашляешь. Мне лучше. Этот ковид – настоящий засранец. Думаю, если бы я не сделал эти прививки, я бы оказался в больнице. Или... Он останавливается, думая, несомненно, о матери своего партнера, которая не сделала прививки. Ложись спать пораньше, пей больше жидкости. Спасибо, медсестра. Холли завершает разговор и закуривает еще одну сигарету. Она подходит к окну и смотрит на улицу. До темноты еще несколько часов, но солнечный свет принял вечерний оттенок, который всегда кажется ей унылым и немного грустным. Еще на один день старше, еще на один день ближе к могиле, говорила ее мать. Ее мать, которая теперь сама в могиле. «Она украла у меня», — бормочет Холли. «Она украла доверительный фонд, который я получила от Джейни. Не все, но большую часть. Моя собственная мать». Она говорит себе, что это в прошлом. Бонни Рэй Даль, возможно, еще жива. Но никаких действий по ее карте Visa, никаких звонков с ее телефона. Опытный секретный агент, один из героев романов Джона Ле Карре, мог бы так исчезнуть, разорвав связи с современной жизнью, как змея сбрасывает свою кожу. Но 24-летняя библиотекарь колледжа – нет. Немаловероятно, а просто нет. Бонни Рэй Даль мертва. Холли знает это. 3. Холли придерживается плохо сформулированной и совершенно ненаучной идеи, что физическая активность может компенсировать часть ущерба, который она наносит своему организму курением. Поэтому после разговора с Питом она совершает двухмильную прогулку в угасающем свете и оказывается в южной части Дирфилд-парка. Игровая площадка полна детей, качающихся на качелях, прыгающих с горки и висящих вниз головой на тренажерах. Она наблюдает за ними беззастенчивым взглядом, непозволительным ни одному мужчине в наш век сексуального гиперсознания. Сознательно не думая о своем новом деле, подсознательно не думая ни о чем другом. У нее возникает мучительное ощущение, что она что-то забывает, но отказывается это замечать. Что бы это ни было, рано или поздно оно даст о себе знать. Вернувшись домой, она звонит лакейше Стоун. Женщина, ответившая на звонок, звучит жизнерадостно и находится под кайфом. Возможно, под воздействием веществ. На заднем плане Холли слышит музыку. Кажется, это Отис Рединг. И смех. Иногда раздаются возгласы. «Вероятно, под воздействием веществ», — думает Холли. «Привет, кто бы ты ни был», — говорит лакейша. «Если это предложение о продлении гарантии на автомобиль или о том, как улучшить мой кредитный рейтинг...» «Нет, это другое», — отвечает Холли. Представляется, объясняет, почему звонит, и спрашивает, можно ли встретиться с лакейшей завтра днем. Она говорит, что будет близко к Упсала Виллидж по семейным делам. Будет это удобно? Гораздо менее восторженная и энергичная лакейша говорит, что будет рада поговорить с Холли. Она с друзьями находится в палаточном лагере на 27-м шоссе, том самом с индейским названием. Холли его знает, Холли отвечает, что не знает. Промолчав о том, что в наше время слово «индеец» считается в лучшем случае уничижительным, а в худшем – расистским. Она говорит, что уверена, что GPS на ее телефоне приведет ее прямо туда. «Ничего от Бонни? Нет вестей?» «Вообще ничего», — говорит Холли. «Тогда я не знаю, чем могу вам помочь, мисс Гибни». «Вы можете помочь мне в одном прямо сейчас. Вы думаете, она сбежала?» «Боже, нет!» Ее голос дрожит, когда она говорит снова. Все следы энтузиазма окончательно испаряются. «Я думаю, она мертва. Я думаю, какой-то больной ублюдок изнасиловал ее и убил». 4. В ту ночь Холли молится, стоя на коленях, упоминая имена своих друзей, сожалея о том, что возобновила свою привычку к курению и надеясь, что Бог поможет ей снова бросить курить в ближайшее время, но не сейчас. Она говорит Богу, что не хочет сегодня думать о своей матери, о том, что сделала Шарлотта и почему она это сделала. В заключение она просит Бога о любой помощи в деле о пропавшей женщине и выражает надежду, что Бонни Рэй все еще жива. Она ложится в постель и вглядывается в темноту, размышляя о том, что мучило ее в парке. По мере приближения сна, готового забрать ее в свои объятия, ей приходит в голову мысль, не было ли других исчезновений в окрестностях Дирфилд-парка. Было бы интересно это выяснить.